Голос Кореи. Годами придется раскаяться в своих поступках. Так озаглавлена статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. В ней говорится. 6 июля США опубликовали доклад Госдепартамента о вопросе с правами человека в Северной Корее и последующий за этим список тех, в отношении которых Министерство финансов применит спецсанкцию. При этом они позволили себе с нападками обрушиваться на наше высшее руководство. В этой связи МИД КНДР в своем заявлении квалифицировала последнюю акцию США как веками неискупимое тягчайшее преступление, решительно потребовала от Соединенных Штатов Америки немедленно и безоговорочно отменить последние санкционные меры против нашего высшего достоинства и предупредила, что в случае отказа от нашего требования будут заморожены все каналы и рычаги дипломатического контакта между КНДР и США и предприняты нами сверхжесткие контрмеры. Последние враждебные акты, что совершили Соединенные Штаты Америки против Корейской Народно-Демократической Республики, являются предсмертными потугами тех, кто хочет приостановить победное поступательное шествие нашей республики, которая каждый день сотворяет поразительные чудеса и совращает новшества, и при коварном ядерном шантажировании при политическом и экономическом давлении со стороны Америки. Вопреки нашему неоднократному предупреждению, США продолжают прибегать к омерзительным политическим интригам против КНДР. При таких условиях и нам придется рассмотреть возникающие в отношениях США все вопросы, согласно нашему закону военного времени. Властям Америки годами придется раскаяться в том, какие глупые и безрассудные акции они совершили против нашего высшего достоинства, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.